Глава 50. Одесса, измазанная кровью после битвы в тренировочных туннелях, выкатила на улицу деревянную тележку. Одно из деревянных колес было расшатано и скрипело. На покрытых красными пятнами досках тележки покоилось здоровенное тело главного укротителя Айвина. Одесса отпустила рукояти тележки и повернулась к тонувшей в тени окровавленной фигуре. «Айвен возил на этой тележке разделанное мясо для своих питомцев». Она улыбнулась, забавляясь ситуацией. «Мне она показалась вполне подходящей». Андре взял Натана за запястье и притянул ближе. «Подойди, ты должен это видеть. Какая прекрасная возможность, м?» Натан с тревогой опустил взгляд на неподвижное тело укротителя. Коричневая кожа его безрукавки была исполосована когтями. Ему перегрызли позвоночник, оторвали огромный кусок плоти от плеча и ободрали ребра. Три пумы выпотрошили хозяина, его блестящие кишки валялись на дне телеги. Бородатое лицо Айвена было искажено гримасой. Губы скривились, обнажая зубы, будто он собирался завопить. Распахнутые глаза неподвижно смотрели в небо. «Ты везунчик, Натан. Если бы я не оказался здесь...» Андрей указал на разорванный живот мужчины. Айвен походил на неумело выпотрошенную рыбу. «Я не чувствую себя до ужаса счастливым», – произнес Натан. «О, но ты должен. Песчаные пумы нанесли страшные раны, но грудная клетка защитила сердце. Орган невредим». «А именно он тебе и нужен!» Ники не испытывала печали из-за кровавой и мучительной кончины этого человека. «Он заслужил то, что с ним сделали. Теперь Айвен мертв, как и его кошки». Она осмотрелась. Рабочие с тележками убирали последствия кровавой бойни, оттаскивая трупы животных и людей. Городские стражники выдергивали из тел арбалетные болты, собираясь отмыть их и вернуть в оружейное хранилище. Появились понурые рабы с ведрами и жесткими щетками, и, опустившись на колени, принялись соскребать с мостовой кровь. «Он не мертв, колдунья», – возразил Андре. «Я добрался до него как раз вовремя. Он был близок к смерти, погрузившись в агонию и теряя жизнь с каждой капли крови. Сердцу оставалось всего пара ударов, но я пустил в ход заклинание и не дал ему умереть. Я остановил время для тела. Так что он переживет этот последний бесконечный миг боли, находясь на самом пороге смерти. Уверен, он отчаянно желает, чтобы все закончилось, и он проскользнул через завесу в подземный мир. Но есть ли лучший способ вспомнить, что ты жив, м?» «Я могу придумать множество достойных вариантов», – сказала Ники. Натан измученно покачал головой, пытаясь осознать ситуацию. Он едва мог дышать воздухом, которым металлическим туманом парил удушающий запах крови. «Как я уже сказал, Натан, скоро я буду называть тебя волшебник, Натан!» Повелитель плоти наклонился и прикоснулся к истерзанному телу, пробежав пальцами по липкой крови, которая покрывала безрукавку. «Чтобы восстановить дар, нужно сердце волшебника. Айвен – могущественный волшебник. И, как видишь, сердце ему больше ни к чему. Я намерен отдать его тебе». Сердце Натана пропустило удар, словно сочувствовало Айвену. «Принять его сердце? Ты имеешь в виду в буквальном смысле?» «Разумеется, друг мой. Ты думаешь, я говорил о некоем эзотерическом желании? Я повелитель плоти. Ты был в моей студии и видел, что я работаю с живыми телами, как скульптор с глиной». Натан вздрогнул, отступив на шаг от тележки и ее кровавого груза. Он с кристальной четкостью вспомнил, как Андре создал двухголового бойца из тяжело раненых воинов. «Добрые духи». Андре не собирался отступать. «Как я уже сказал, это единственный способ восстановить твой дар. Я думал, ты этого хочешь, м?» Натан пошатнулся, и Ники подхватила его за руку. Ее пальцы были подобны железным клещам. Она обратилась к повелителю плоти с явным вызовом в голосе. «Это точно сработает?» «Нет никаких гарантий, колдунья. Мы говорим о магии, и существует переменный фактор. Но я уверен. Я проводил эксперименты куда серьезней». Он взглянул на тела чудовищных животных, которые оттаскивали прочь. «Признаю, у меня переменные успехи, но я художник». Он погладил окровавленными руками туго заплетенную бороду, оставив красные полосы на блеклых усах. Его глаза сверлили колебавшегося Натана. «Разве не за этим ты пришел в Эльдакар? Разве не ты стоял перед палатой волшебников, умоляя помочь вернуть дар? Вот мы и помогаем». Он показал на разорванное тело. Проблеск агонии на лице Айвена оставался неизменным. Белки его расширенных от боли глаз покраснели. Натан мог только представить, какие мучения испытывал главный укротитель. Бесконечно и непрестанно. Возможно, не меньше боли он причинил животным, которые напали на него. Тяжело сглотнув, Натан ощутил частое биение своего сердца. Сердце утратившего Хань и сделавшего его бессильным. Да, он читал слова, которые Ред написала в его книге жизни. Из Кол-Адаира он узрел то, что нужно ему для обретения целостности. Увидел этот поразительный город вдалеке – Эльдакар. Волшебники Эльдакара слыли самыми могущественными и одаренными за всю историю. Именно поэтому он и его спутники пришли сюда. Он умолял найти решение. Как часто он требовал, чтобы Андре придумал что-нибудь. И если это единственный способ вернуть дар, единственный способ вновь стать могущественным волшебником, то Натан должен решиться, чтобы потом помочь Нике, Беннону и даже Зерцало Ликому. Может, такова судьба? Если он вновь обретет дар, они смогут превратить Эльдакар в чудесное место, каким он и должен быть. Ричард отправил их в путь распространять дело свободы и помогать строить золотой век для новой расширившейся Дхарианской империи. Да, именно поэтому Натан прибыл в Эльдакар. «Я согласен», – тихо сказал он. «Я готов». Он взглянул на Ники, зная, что та может прочесть на его лице напряжение. Но он, Натан Рал. Он сильный, храбрый. И прожил уже больше 1000 лет. «Как пожелаешь, волшебник», – шепнула Ники. «Хорошо, хорошо!» Повелитель плоти потер ладони и отдал приказ двум рабам, которые поднимали на волокуши тушу колючего волка, чтобы увести его прочь. «Идите сюда и откатите эту тележку в мою студию. Это недалеко. Доставьте ко мне главного укротителя. Мы с Натаном пойдем следом. Нам многое предстоит сделать сегодня ночью». Сидя на чистом столе в студии Повелителя Плоти, Натан ощутил, что его прошиб холодный пот. В его голове кружились воспоминания об увиденном здесь ранее, но он пытался контролировать мысли. «Бояться нечего», – бормотал он самому себе, но слова звучали до смешного фальшиво. «Ему есть чего бояться». И многое предстояло выдержать. Но он принял решение. «Сними свой балахон и исподнее, Натан, или они будут полностью пропитаны кровью и испорчены». «Я нахожу это заявление не слишком обнадеживающим», – пробормотал Натан. «Обнадеживающим? Довольно забавно, мой друг», – хихикнул повелитель плоти. Натан не нашел в своих словах ничего смешного. Он вздохнул и расстегнул одолженный ему балахон волшебника, обнажив грудь. «Когда я верну дар, я буду носить эту одежду с гордостью. Я должен ее заслужить». Он выскользнул из зеленого балахона и бросил его на пол рядом со столом. Обнаженный Натан лег спиной на холодную поверхность. Он был готов. Андре хлопотал, мурлыкая себе под нос. «Согласен. Саван восстановлен, и вы пробудете в Эльдакаре еще долго. У тебя будет достаточно возможностей продемонстрировать свой дар. И теперь у тебя есть важная цель. «Что за цель?» – спросил Натан. «Определенно, после смерти Айвина и ухода Ренна, палата волшебников нуждается в пополнении. Ты вполне можешь занять свободное место». На соседнем столе лежал могучий главный укротитель. Изорванная безрукавка была снята, и теперь ничто не прикрывало его разодранную плоть. Глаза его по-прежнему смотрели вверх, с единственной искрой бесконечной боли. Повелитель плоти провел руками по широкой груди Айвина и наклонился к бородатому лицу со скалом агонии. «Мой дорогой Айвин, у нас были прекрасные времена, не так ли? Я много раз предупреждал, что ты играешь с опасными питомцами и когда-нибудь от этого пострадаешь. Именно я их создал и знаю, насколько они могут быть опасны». Он погладил кожу, прижал ладонь к груди, прислушался, нахмурился. «Уверен, ты бы умер от стыда, видя, как половину твоих животных перебили с такой легкостью. Твоя смерть послужит славной цели и поможет восстановиться бедному Натану. Теперь он может стать могущественным волшебником, которым ты, по-видимому, так и не стал». Андре ухмыльнулся крепкому мужчине. «Совсем не так ты хотел помогать людям, м?» Он сомкнул ладони, выпрямив пальцы и направил их вниз, как пару шпателей. Призвав дар, Андре погрузил кончики пальцев прямо в грудь Айвина и надавил, легко проникая через кожу и грудную кость, будто они были маслом. Повелитель плоти развел ладони, послышался громкий влажный треск, и в центре груди Айвина открылась красная зияющая брешь. Он отодвинул в сторону ненужные ему органы, обнажая свекольно-красное сердце, опутанное венами и ютившееся между розовыми пузырчатыми легкими. «Вот это да! Какая красота! Не хочешь взглянуть, Натан?» «Не очень». Желудок Натана скрутил узлом, и он откинулся на спину, тяжело дыша. Андре рылся в грудной клетке Айвина кончиками пальцев, разрезая кровеносные сосуды, и воздействуя даром на приостановленное во времени сердце. Наконец он поднял свой трофей, как повитуха, который держит новорожденного. «То, что надо!» Натан вновь воспрянул духом. «Это то, чего я хотел. Вот почему я прибыл в Эльдакар», – подумал он. «Ты выглядишь ужасно напуганным, друг мой. Не надо бояться. Доверься мне». Андре улыбнулся. Его бледные щеки были покрыты капельками крови. «Вообще-то я никогда не делал этого раньше, но уверен, что все получится». Натан вздрогнул, пытаясь отползти, но едва мог пошевелиться. Андре вытянул окровавленную руку в сторону Натана, двинул двумя пальцами и выпустил быстрый поток дара. Магия окатила грудь Натана, как ведро, вылитое холодным зимним утром воды. Он обнаружил, что не может двигаться. Внутри него все замерзло. «Внутри тебя я тоже остановил время. Твое сердце больше не бьется. Тело не функционирует. Кровь не течет по жилам. К счастью, разум все еще работает. И ты способен наблюдать за моими действиями. Как образованный человек-волшебник, ты оценишь этот опыт». Натан хотел кричать, но даже не мог вздрогнуть, не мог контролировать ни единой клеточки своего тела. «Нервы все еще не отключились, поэтому, к сожалению, боль ты почувствуешь в полной мере. Просто считай это напоминанием о том, что ты еще жив». Он склонился к лицу Натана. «И ты почувствуешь себя очень, очень живым». Он провел пальцами по груди Натана, поглаживая кожу и задерживаясь дольше, чем необходимо. Натан не мог поднять голову, чтобы разглядеть, что именно делает повелитель плоти. Но увидел, как тот выпрямляет пальцы и складывает ладони, как и до этого над грудью Айвина. Затем Андре погрузил ладони глубоко в грудь Натана.